Бывали мы в тюрьмах, о которых говорил пещерный тролль. За ржавыми решетками сидели бледные скелеты и йети и лязгали в такт работе двигателя зубами. Их мы постарались подскочить как можно скорее. На другом этаже, наоборот, все строилось. Сотни перепачканных маслом йети сооружали новые печи. Здесь, по-видимому, должна была появиться дополнительная адская душегубка. Повсюду расхаживали добраньские быки, но никто из них и не думал нас останавливать. Прошли мы и вдоль судостроительных верфей, на которых разбирали захваченные корабли. Там в темноте полыхали раскаленные печи, в которых плавились целые флотилии. А металла с них едва хватало на одну единственную лопасть винта Малоха. Словно армия барабанщиков, множество йети отчаянно молотили по раскаленным листам, придавая им надлежащую форму. Канистры с маслом грузились на платформы, небольшие мидгарские змеи тянули вагонетки с металлоломом по коридорам. Переборки разбирались и заново возводились, трапы очищались от ржавчины и красились, канаты сплетались в толстенные тросы, палубы надраивались. В бортах вырезались иллюминаторы. На Малохе никто не сидел без дела, даже следил, это порой заключалось в том, чтобы следить за работой других. Наконец мы дошли до двери, в которой находился коридор с каютой Замонима. Сначала нужно было разработать план действий. Каюта Замонима, как я уже знал, охранялась тремя йети. Добраньский бык заявил, что берет их на себя. Гроту было поручено оказывать Боку посильную помощь, отчего он расплылся в довольной улыбке. Мы решили, что Грот и Цили пойдут первыми и постараются отвлечь внимание йети. Затем появимся мы с Добраньским быком. Чуть выждав, Цили просунул голову в приоткрытую дверь. Здесь нет никаких йети. И действительно, у двери каюты Замонима не было стражников, и она была приоткрыта. «Жаль», — посетовал Грот. Цили заглянул в каюту. «Там ничего нет, только какие-то какашки под стеклом», — сообщил он. Мы один с другим проскользнули в святая святых. Безумный камень, казалось, не обращал на нас никакого внимания, поэтому операция по захвату должна была пройти без особого труда. Вот только один вопрос. Как потом добраться до открытой палубы? Замоним наверняка переполошит весь корабль, как только почует неладное. Но что поделаешь, мы ведь с самого начала знали, на что идем. И осторожно подкрался к стеклянному колпаку. Схватить и бежать, таков был наш план. Добраньский бык побежит впереди, прокладывая дорогу. Я за ним, вместе с Замонимом, Гроты Цели замыкающими, прикрывая нас с тыла. Прежде чем приподнять стекло, я глубоко вздохнул. И в этот момент чья-то огромная лапа легла мне сзади на шею и больно сдавила ее. Это был Добраньский бык. «Хорошо сработано, спасибо, Налаэтап!» — сказал голос Замоним у меня в голове. Добраньский бык довольно осклабился. «Я долго думал, — сказал Замоним, когда каюта наполнилась свирепыми йети, — и решил подвергнуть вас испытанию. Сможете ли вы без моего контроля остаться лояльными подданными? Вот что требовалось доказать. Поэтому я придумал этот скромный спектакль с добраньским быком и пещерным троллем».